Эти идиоты не придумали ничего другого, как начать требовать с представителей казначейства, как минимум, по сотне золотых монет с каждого. И это только для того, чтобы пустить их внутрь храма. Естественно, что такое никому не понравилось. Их тут же заковали в кандалы, и даже не смотрели на то, к каким именно жрецам и служителям богов-покровителей те имеют отношение. Всех остальных утихомиривали быстро и практически безболезненно. Просто жрецы не ожидали подобной активности от представителей императора. Чем старшие жрецы богов-покровителей были очень сильно удивлены, и даже пошли к императору, чтобы пожаловаться на подобное самоуправство. Однако император Адильберт их даже слушать не стал, а заявил о том, что в договоре между империей и храмом богов-покровителей все было заранее прописано. Если в этом договоре не указано, что они имеют право брать деньги с кого-то принудительно, всего лишь за посещение храма, то этого на территории империи Суран не будет. А те, кто так делает, приравниваются к обычным торговцам, или представителям шутовской братьи, которые берут деньги с зрителей, устраивая те самые балаганы во время ярмарки. То есть, с их прибыли они должны платить налоги в казну империи. Вот они потребовали у представителей императора по 100 золотых с каждого, то есть, они должны в казну с этих 100 золотых не меньше 30 золотых. Причем, учитывая тот факт, что они не имеют права заниматься такой деятельностью в религиозных заведениях, вроде тех самых храмов, их за это надо оштрафовать, и даже наказать, отправив на каторгу, или на рудники. После такого заявления императора все эти жрецы, ранее бывшие весьма наглыми, почему-то перестали спорить. Странно, что же там пошло не так, как Юрий и думал, у храма богов-покровителей оказалась достаточно большая казна. Мало того, у них внутри обнаружилось много чего ценного, не говоря уже о том, что те же самые старшие жрецы почти ежедневно угощались кубиками арманьяка, ели и пили только на золоте. Спали. Да что там, спали. Они даже гадили только в золото. Да, Юрий тоже мог себе это позволить. Имеются в виду различные угощения, а не то, что себе позволяют жрецы в отношении собственных испражнений. Но и тут есть один важный нюанс. Например, пока Юрий находился в тех же самых мрачных землях или темном лесу, он не позволял себе такой расслабленности. А это, как ни крути, все лето. Точно так же можно было сказать и про учебу. Он часто забывал про то, что надо отдыхать. И спасали его только эликсиры энергии, которые он принимал после очередной бессонной ночи. О чем, естественно, та же принцесса Елена просто не знала. Иначе бы, что-то Юрию подсказывало тот факт, что эта благородная девушка начала бы приходить к нему в коттедж по вечерам, чтобы навешать ему оплеух, и заставить парня все-таки отдохнуть, хотя ему и казалось это все слишком уж странным. Но в последнее время ее поведение действительно изменилось, и очень сильно. Да и сам принц Георг рассказывал Юрию, во время очередных вечерних посиделок, когда три студента снова увиделись в его коттедже, о том, что принцесса стала более скрытной, не покидает своей резиденции, и, вроде бы, над чем-то там старательно работает, часто засиживается до поздней ночи, и то, чем именно принцесса Елена там может быть занята, никто не знает, а это немного настораживает даже самого императора, не говоря уже про тайную службу империи. Да она вам всем сюрприз готовит. Тихо выдохнув, спокойно отправил в рот тонко нарезанный ломтик ветчины Юрий, после чего, заметив вопросительный взгляд принца, пояснил свою мысль. Она решила проверить одну мою теорию, вернее, даже не мою, просто с моими поправками, и сейчас над этим работает. Если у нее все получится, то, поверьте мне, ваше высочество, вы тоже на некоторое время выпадете из общения с кем бы то ни было, потому что и вам это понадобится. Но пока что я бы посоветовал вам не беспокоить ее лишний раз. В таких делах нельзя отвлекаться. Я-то это прекрасно знаю. Поэтому не советую мешать ей, если вы не хотите, чтобы потом именно вы были виноваты в провале ее замыслов. Потом они поговорили и про то, как Юрий собирается сдавать экзамены за два курса сразу. Парень действительно удивился, когда это услышал. Однако именно во время этого разговора и выяснилось, что представители тех самых сект, которые прибыли в последнем караване из империи Шань, открыто настаивают на новом своеобразном состязании между их представителями Юрием. При этом они даже готовы выставить весьма ценные предметы как награды. Как говорится, кто победит, тот и получит подобную награду. Услышав подобное, Юрий даже удивился, так как в прошлый раз они ничего такого не предлагали. Да и согласился тогда Юрий именно просто из-за того, чтобы заткнуть некоторых особо наглых индивидуумов. И не более того, теперь же речь шла именно о том, чтобы попытаться его все-таки спровоцировать на полноценное проявление магических сил и возможностей. А это было невозможно, если они снова выставят против него каких-нибудь простых подмастерьев и мастеров. Так что он понимал, что раз с этими предложениями выступают полноценные старейшины сект, то особого варианта у него не остается. Ему придется пойти на это столкновение. Причем надо будет поработать на своей защитой, так как противники наверняка постараются использовать против него максимально возможную силу, и все только именно для того, чтобы вынудить его в полной мере проявить себя. Потом речь плавно перешла и на големов Юрия, а также и амулеты, которые так интересовали начальника тайной службы. Старый граф Рейх, да и император Адальберт все никак не успокаивались. Поэтому Юрий, не только думая, достал в тот вечер небольшой ящичек с амулетами, которые уже изготовил. В этом ящичке лежало 10 амулетов скрыто и 2 для обнаружения подобной магии. Да, тот, кто носил подобный амулет, который обнаруживал магию скрытой отвода глаз, вместо того, чтобы не замечать присутствие такого индивидуума, наоборот начинал ощущать сильный дискомфорт. Именно с той стороны, где проявляется подобная магия. А учитывая тот факт, что эта магия на него не действует, то такой разумный сразу же увидит того, кто ее использует. Так как именно для него этот разумный будет как бельмо на глазу. Его взгляд, вместо того чтобы пытаться обойти эту фигуру, будет наоборот все время на нее натыкаться. На всякий случай к этим амулетам Юрий добавил и описание их воздействия, и работы с ними, после чего просто отдал их принцу. Этот благородный парень был достаточно сообразительным, и быстро понял то, для чего это все может быть нужно. Так что, в скором времени, дежурные студенты на той самой проходной принесли Юрию письмо от того самого черного графа, в котором этот дворянин благодарил его за помощь, и сообщил парню, что империя все оплатит. Ведь для таких амулетов, несмотря на то, что основа была из серебра, Юрий впервые использовал ту самую систему внедренных мифриловых узоров плетений, которые находились внутри слоя металла, что делало такие артефакты более надежными и более долговечными. Хотя, судя по тому, что он получил в письме от принцессы Елены, ему стало понятно, что этот старый дворянин не стал доверять парню на слово, и провел тщательные испытания его изделий, и даже с помощью имеющегося у него своего собственного артефактора хотел проверить эти амулеты. Так вот, этот самый артефактор и обратил внимание на то, что амулеты действуют абсолютно не так, как должны действовать именно с учетом того, что изготовлены на основе серебра. Он сразу заподозрит, что серебро используется не совсем обычное, и даже додумался предположить, что в данной ситуации речь идет о магическом серебре, которая изготавливается малыми дозами в королевстве гоблинов. Вывод подобного рода напрашивался у него самим собой, так как именно оттуда и появились первые партии таких измененных материалов, так что у него сразу же появилось подозрение, что Юрий закупил втридорога такой материал, чтобы изготовить столь ценные и полезные артефакты, хотя те и выглядели достаточно просто и совсем не броско. К тому же, эти амулеты, с учетом того, кто именно ими был бы вынужден пользоваться по долгу службы, Юрий сделал весьма специфичными. Они активировались даже тем, кто не имеет никакого дара. Для этого в центре амулета, выглядевшего как покрытый рунами небольшой, фактически 5-сантиметровый, в диаметре диск, была вставлена своеобразная жемчужина. Вот нажав на эту жемчужину и фактически утопив ее до щелчка, тот, кто носит этот амулет, и активировал его, и начинал пользоваться его возможностями. Так можно было активировать именно амулет скрытой отвода глаз. Что касается того амулета, который позволял искать эту магию, тут все было куда проще. Этот амулет одевал на себя одаренный, который находился в охране того же императора. В его задачу входило просто настроить этот амулет на собственную ауру. И именно через ауру этот амулет передавал сигнал о попытке вторжения в зону его действия того, кто пытается скрыться от обнаружения. Именно благодаря этому и можно было найти того, кто использует подобную магию. Такой амулет постоянно подзаряжался от ауры своего носителя. И все было вполне просто. Видимо, во время той самой проверки, этот благородный индивидуум давал какие-то задания своим агентам, которые, например, должны были подобраться к охраняемому объекту, вокруг которого было много охраны, а кому-то из одаренных, из сопровождения императора, выдавал амулет обнаружения. И именно тогда он и выяснил тот факт, что они на самом деле действуют. Несмотря на то, что все охранники практически не видят этого разумного, с амулетом скрыто, тот самый одаренный его видел. И не просто видел, он реагировал на его присутствие поблизости, как не реагировал ни на кого другого. Потом эти амулеты, видимо, оценил и сам император Адальберт, потому что Юрию пришло письмо, запечатанное личной печатью самого императора. Честно говоря, парень не ожидал такого, так как это письмо сначала, после того, как его принесли в академию, тут же отнесли к ректору академии, который уже вызвал к себе в кабинет Юрия и лично передал ему этот свиток. А когда парень спокойно отреагировал на письмо и даже позволил ректору его прочитать, так как там просто шла речь о благодарности за помощь империи в изготовлении таких ценных артефактов, о каких именно в письме не упоминалось, этот старый магистр буквально расцвел от радости, ведь это для него была определенная гордость. Их студент, еще не закончив академию, уже заслужил полноценное признание и благодарность со стороны императора. Как ни крути, это был очень важный факт, про который не стоит забывать. Разделавшись с этой потенциальной проблемой, Юрий вспомнил о том, что хотел бы поработать и с плетениями представителей и других сект. Описание этих плетений у него имелось, а сам процесс с работы с ними он уже отработал на тех самых лотосах хаоса. И кто ему теперь мешает попытаться сделать то же самое в отношении, например, плетений того самого атакующего журавля, что является одной из опаснейших техник секты парящего журавля. Ведь представители этой секты тоже прибыли в империю Суран, а значит, они тоже захотят попытаться с ним столкнуться в поединке. И именно для этого противостояния он и решил попробовать разработать совершенно другое плетение. Ведь его лотос хаоса сильно отличался от того самого снежного лотоса, что так любили использовать представители секты благословенным лотоса. А значит, и здесь должно быть что-то другое. Поэтому Юрий решил трансформировать плетение атакующего журавля во что-то более агрессивное. И подумав об этом как следует, он решил создать плетение ястреба. Да, а почему бы и нет? Кто сказал, что он не имеет права использовать плетение, изображающее именно эту хищную птицу? Просто плетение того самого журавля нужно изменить в плетение ястреба, сделать его более мощным и надежным, внести в него свои корректировки. Точно так же, как он поступил с лотосом хаоса. Да, возни будет много, но во время работы с собственной аурой, пока Юрий сосредоточенно пытается контролировать потоки энергии в меридианах, старательно гоняя их туда-сюда, чтобы как можно больше расширить возможности той самой части меридианов, ведущих в голову, ему никто не запрещает разрабатывать это плетение и его узлы на той самой иллюзии, которую не так уж и сложно сделать с его возможностями. Именно для этого ему было достаточно всего лишь вспомнить то, как он видел полет ястреба где-то в поле, увеличить его до размеров того самого гигантского ворона, несколько тушек которого тоже имеет среди своих трофеев, и постараться сделать плетение на основе этой своеобразной иллюзии огромной хищной птицы. Пришлось, конечно, ему изрядно повозиться, так как сначала он делал основные линии схемы плетения, и основные узлы, соединяющие, например, крылья с корпусом, голову с шеей. Про клюв тут и речи нет. Даже в минимальной вариации этого плетения, клюв выделялся своей сложностью. Ведь он был отнюдь не прямым клювом журавля. Это там все было просто. Два узла у головы, один на самом конце клюва. Этакий своеобразный треугольник получается. Длинный и острый, но не более того. Тут же приходилось весьма серьезно повозиться, так как клюв ястреба был совершенно другой формы. Однако, имея перед собой иллюзию этой птицы, только увеличив ее многократно, было куда проще действовать. Потому что, в данной ситуации, он просто как бы рисовал магические линии, в нужных местах создавая узлы, которые впоследствии соединяли перья с основой, да и все остальное. Так что Юрий потратил достаточно много времени, прежде чем у него получилось хоть что-то похожее на ту самую хищную птицу. Однако, сам факт того, что эта птица получалась буквально пылающей темной магической силой, переполняющей его собственное ядро, парень решил назвать это плетение пламенным ястребом. Ну, а что, цвет этой магии сильно напоминал ту самую силу, что создавала его аура, когда формировала аурные доспехи и крылья. То есть, в этом положении, можно было понять, что другое название для подобного плетения просто нет смысла выбирать. К тому же, само по себе, это самое пламя скрывало некоторые огрехи в фигуре этой магической птицы. А учитывая тот факт, что этот ястреб должен был еще и летать, Юрий несколько дней потратил только на то, что наблюдал за птицами, которые залетали в парк Академии. Хотя он практически сразу понял, что форма крыльев у разных птиц все же имеет свое значение при их движении, и птицы летают по-разному, но ему повезло. Он сам вспомнил о том, что как-то видел полет того же самого ястреба, известного как ястреб-перепелятник. Просто вспомнил именно узор его движения и взмахов крыльями, и теперь мог основательно подготовиться. Ко всему прочему, ему наконец-то удалось сформировать тот самый шлем в аурных доспехах, и дело оставалось за малым, за практикой.